Недалеко от стены среди кустов сирени стояла скамеечка, и на ней сидела мать. Корнилов сразу узнал ее, хотя и сидела она спиной к нему. Маленькая, сутулая, с неприкрытой белой головой, она сидела одна и смотрела вдаль на озеро. «Вот», — начал было обрадованно Леша, но замолчал, посмотрев на Корнилова, и только показал глазами на мать. Но она, услышав Лешин возглас, обернулась, скользнула взглядом, не задержавшись на Корнилове, кивнула Леше и отвернулась. «Не узнала», — прошептал Корнилов и подумал. «Но откуда же? Ведь она и думать не думает». Но мать обернулась снова. Она несколько секунд пристально вглядывалась в Корнилова и вдруг тихо, охнув, рывком поднялась. Игорь Васильевич быстро пошел ей навстречу. «Игорек, приехал!» — только и сказала она и заплакала, уткнувшись ему в грудь. Потом они сидели вдвоем на скамеечке, и Корнилов рассказывал матери про свои дела, беспокойно вглядываясь в ее лицо и отмечая, что она еще больше постарела за эти несколько месяцев. Морщин на лице было не так уж много, но кожа стала совсем сухой и тонкой, и вся была усеяна мелкими-мелкими веснушками, и глаза словно выгорели. «Я тоже хорош», — думал Корнилов. «Последнее время выбирался в Батово раз в 3 месяца. Только денежки слал. Мало ли что мне у Иннокентия не нравилось. Мать-то чем виновата». Когда Корнилов сказал, что приехал забрать ее с собой, мать снова заплакала. Потом достала из рукава пальто платок, аккуратно утерла слезы и, подняв глаза на Игоря Васильевича, улыбнулась ему виновато. «Ну вот, видишь, все плачу, больше не буду», и, вздохнув, сказала: «Ну, зачем я поеду, Игорек? Здесь ведь совсем неплохо, и кормят прилично, и живем мы в комнате втроем, вот только скучно». Она помолчала в раздумье, глядя отрешенно на озеро. «Я тебе только в тягость, опять болеть буду. Здесь-то климат для сердечников хороший, и все время под присмотром. Врач Тая Федоровна у нас очень знающая и обходительная. А дома ты все на работе, да и свои у тебя заботы. Ну как, если надолго слягу? Как у Кеши в последний раз». Она всхлипнула, но сдержалась, не заплакала. «Я ведь, сынок, Кешу не виню. Трудно им со мной было. С последним приступом я месяц пролежала. Не отложку сколько раз вызывали, и ночью, и днем. Татьяна даже отпуск за свой счет брала, а у них хозяйство». Она посмотрела на Корнилова, словно призывая его внять разумным доводом. Потом вздохнула тяжело. «В тягости я им была. Да и мне с ними тошно. Кеша ведь до чего дошел? На службе у себя яйца и кур получит, и в Гатчину на рынок. И на москвиче своем подрабатывал. Как что?» Соседи стучат в окно. «Иннокентий Васильевич, выручьте, подбросьте до города. И все за рублики». Стыдно людям в глаза смотреть. «Эх, и шляпа же я!» — с горечью думал Игорь Васильевич, слушая мать. «Своего родного брата упустил. Уголовный розыск. Как я перед матерью виноват!» «Что ж, мама, поедем домой», — сказал он твердо. «Как-нибудь проживем вместе. А будешь много болеть, вместе сюда и вернемся. Скит под квартиру приспособим и точка. Буду работать участковым», — он засмеялся. Мать тоже засмеялась и словно засветилась вся. Она показала Корнилову свою комнату. Там и впрямь было чистенько и довольно просторно. 3 кровати, аккуратно заправленные, тумбочки, и на каждой по большому букету цветов в жестяных банках, обернутых кусками обоев. Но только и здесь, как и в коридоре, воздух был какой-то затхлый, с примесью лекарств. Потом они прошлись вокруг собора. Корнилов бережно держал мать под руку, она все рассказывала ему о своем житье-бытие, чопорно раскланивалась со встречными старушками. Корнилов чувствовал, с каким любопытством и, может быть, завистью приглядываются к нему эти старушки, как хочется, наверное, узнать, кто это приехал к Корниловой, не сын ли? А мать шла гордая, голос у нее окреп, стал тверже, и все говорила, говорила. Оказалось, что увести мать сегодня нельзя. Надо было выполнить целый ряд формальностей, а заведующего не было. Он уехал в Сартовалу. Вернется только завтра, в воскресенье, а теплоход отправлялся сегодня вечером. «Ну ничего», — подумал Корнилов, — «как-нибудь переночую, а завтра поедем». Мать сказала, что пароходик на Сартовалу ходит каждый день. Корнилов отправился на теплоход за портфелем, да еще предупредить, чтобы не искали. У дебаркадеров было шумно и весело. Гремела музыка, отдаваясь эхом в скалах. На теплоходах уже зажгли свет. Спускаясь по трапу с теплохода, Корнилов встретил Олю. Она была одета в темный спортивный костюм, а в руках несла букет брусничника с начинающими краснеть ягодами. Корнилов уступил ей дорогу. Она в сумерках, не признав его, прошла сначала мимо, но тут же обернулась. — Ой, я вас и не узнала. Что это вы? Не поздно ли на прогулку? — Да я остаюсь, — тихо ответил Корнилов. — Понимаете, в общем, надо задержаться на день. — Задержаться на день? — удивилась девушка. — А как же? — она, видимо, хотела сказать. — А как же вы доберетесь обратно? Но догадалась. — Ну, конечно, здесь же поселок. Люди на чем-то ездят. — И вы знали, что останетесь? — спросила она неожиданно. — Да нет, думал, этим же теплоходом вернусь. Но так уж получилось. — Возьмите меня с собой, — вдруг сказала Оля. — Так не хочется от этой красоты уезжать. — Нет, правда. На работу мне не надо, я отпуск догуливаю. Вот папуля удивится. Только его предупредить надо, а то ведь он начнет паниковать, теплоход задержит. — Да я... — начал Корнилов и почувствовал, что безбожно краснеет. Я рад был бы, но еще и сам не знаю, где мне придется заночевать. Я по делу. — Вас зовут Игорь, да? — сказала Оля. — Я правильно запомнила? — И вы, наверное, сыщик. Папа мне сказал, когда вы ушли от нас в лесу, у этого человека очень пристальный взгляд. — Ну, признавайтесь, вы сыщик? — Да что вы! — Вот уж не угадали, — запротестовал Корнилов. — А вы, Оля... Можете опоздать. Уже объявили посадку. — Значит, не хотите брать с собой такую взбалмошную женщину? — Все мне про вас ясно. Хоть и сыщик, а струсили. И вообще я вас знаю. Вы из уголовного розыска и большой зазнайка. А в поликлинику нашу ходите только зубы лечить. И не обращаете внимания на других врачей. Ваше счастье, что не болеете. Вот придете ко мне, я вам с самой толстой иглой уколы буду делать. Она выпалила все это остолбеневшему Корнилову и быстро пошла на теплоход. Вот чертовщина, — только и подумал Корнилов, глядя, как Оля легко взбежала по трапу, ни разу не обернувшись. Так она из нашей поликлиники. Один из теплоходов протяжно загудел. Лес отозвался ему дробным эхом. «Словно леший захохотал», — подумал Корнилов. По радио раздалась команда отдать швартовы, и первый из теплоходов бесшумно стал отходить, словно его сносило течением. За ним второй и через несколько минут третий. Разбуженные чайки с осатанелыми криками кружили над теплоходом. Корнилов почувствовал, что ветер стал пронзительным и холодным. Услышал, как недружелюбно, глухо шумит лес, как веет от него сыростью. «Не заблудиться бы», — мелькнула у него мысль. Но когда он вошел в лес, все опасения его исчезли. Несмотря на тучи, темно не было, серая мгла. Светлая полоска неба между вершинами деревьев указывала ему путь. Корнилов шел быстро, изредка спотыкаясь о корни или попадая в наезженную колею. Кругом было тихо, только лес шумел. Потом он услышал какое-то поскрипывание, впереди шелест. «Может, воз едет?» — мелькнула мысль. Он прибавил шагу и вскоре догнал своего нового знакомого. Леша ехал очень быстро, резко отталкиваясь своими колодками. Корнилов окликнул его. «А, это вы?» — узнал его Леша. «Сигареты еще не все выкурили?» «Ты что так далеко забрался?» — спросил Корнилов. «Сигарет на теплоходе купить хотел?» «Нет, просто так», — ответил парень. «Двинулись, что ли?» «Я к теплоходам каждое воскресенье хожу», — сказал он через некоторое время, и Корнилов подумал, какую же дорогу приходится парню ходить. Он так и сказал: «Хожу, а не еду». «Только к дебаркадеру не спускаюсь, стыдно. Один раз за нищего приняли. Мужик рублевку сунул. А я ему кричу: забирай, а он только рукой махнул. Так я теперь не спускаюсь, нет. На утесе пристроюсь в кустах и смотрю». «Как у тебя случилось-то?» — наконец решился спросить Корнилов. «Несчастный случай», — как-то уж чересчур бодро ответил Алексей. «В армии». «В армии чего не бывает. На учениях под танк попал. 2 года по госпиталям. Одну ногу хотели спасти. Да вот, видите, не спасли, однако». Они миновали каменный мостик, свернули влево. «Осторожней, сейчас мочежина будет. Берите левее. Не споткнитесь. Булыжники какой-то тетеря на тракторе разворотил». Видно было, что дорогу он знает досконально, до каждой крохотной выбоинки. «У меня ведь и пенсия есть», — все рассказывал Алексей о себе. «Вполне приличная. И родители. Мог бы жить с ними припеваючи, да не захотел. Все жалеют, жалеют». Он помолчал немного. «А я жалости не хочу. Узнал вот про остров, попросился. Тут жить можно, это точно. И заработать можно. Меня вот сети научили вязать, дочинить. Я теперь вроде бы при рыбаках. 2 раза на озеро с собой брали». Корнилов слушал его и думал о матери. Хорошо, что не пришлось ей зимовать здесь. Коротать долгие зимние ночи и думать о сыновьях, которых вырастила, отказывая себе во всем, поставила на ноги, и теперь они где-то там, за льдами и вьюгами, бушующими над стылым озером, живут среди друзей своей жизни. «Вы, Игорь Васильевич, можете мою просьбу выполнить?» — спросил Алексей. «Постараюсь все, что смогу». «Да сможете, только не забудьте. А то тут в прошлом году один турист наобещал, а потом и забыл. Дело-то такое, сигарет бы хороших, ленинградских, послали мне. Хоть пару раз, по блоку. Я вам и деньги дам». «Да что ты, какие деньги? Адрес только дай», — сказал Корнилов. «Сигареты считай, что у тебя в кармане. Вы и письмишко черкнете, ладно? Как ты там, в Питере? Чего новенького? Ну, как там, на улицах? Машины какие новые? Я технику люблю. Напишу, Алексей, обязательно». В поселке они попрощались, и Алексей, отъехав немного, окликнул Корнилова. «А мать-то завтра увозите?» «Завтра. Документы оформим и поедем. Счастливо! Про сигареты не забудьте». Он переночевал в пустой маленькой комнатке на скрипучей железной кровати. Утром его разбудила мать, они позавтракали вместе в уже опустевшей столовой. С формальностями покончили быстро. Мать сложила в небольшой старомодный саквояж свои пожитки, раздарила всякие мелочи, вроде мыла и одеколона, пришедшим к ней в комнату трем старушкам. Сердечно расцеловалась с ними. Старушки сидели молча, смотрели, как мать укладывает вещи, а напоследок расплакались. Всплакнула и мать. И только одна, сухая, строгая, с крашенными перекисью волосами, шикала на них. Отправились с острова на небольшом закопченном буксирчике. Волны нещадно кидали его то вверх, то вниз, захлестывали палубу. Алексея Корнилов в этот день не встретил. Дней через 10 после того, как Корнилов отправил безногому Леше на Валаам сигареты, пришло письмо. В конверте лежали 4 рубля. Письмо удивило и расстроило Игоря Васильевича. Алексей писал: «Вот уж не ожидал получить от вас сигареты. За 2 года кого не просил, от всех получал дулю. Посылаю вам тугрики, не хочу подачек. Я все наврал про учение. Ноги мне придавило на лесоповале в Кировской области. На 2-м году отсидки в колонии строгого режима. После больницы попросился на остров. Не хочу никого видеть. И жалость мне ваша противна. Раньше надо было жалеть. А теперь я воруй нога, как говорили у нас в колонии, без ноги. Я даже к матери не поехал. Ненавижу. Пьяница. А ноги у меня до сих пор знобят, как раньше, от ревматизма. Иногда вечером спать лягу, закрою глаза, а они знобят. Так знобят, что не втерпешь. Или рано утром приснится, что замерзли. Рукой потянусь, прикрыть, и аж потом прошибет. Выть хочется. Кому я такой нужен? Ну да это я все так, от злости. На острове жить можно, харч приличный. Да и прикупить всегда есть на что. Люди друг к другу привыкли. Вот только летом, как поедут туристы, противно. Не люблю их. Ходят везде, глазеют. А когда уезжают, такая тоска берет. Им там весело, хорошо, все парочками. Ночь поспят и в Ленинграде. Ненавижу их всех. Да еще тоску наводят похороны. Старики все же вокруг. Умирают, умирают. А родиться? Никто у нас не родится. Редко, если только у местных. Эх, если бы жизнь начать сначала. Вы на меня не обижайтесь, если что я не так написал. Получил сигареты, вспомнил вас, поговорить захотелось. Да и виноват я, что наврал про маневры. И 2 года в госпиталях. Игорь Васильевич повертел письмо в руках. Строчки неровные, буквы разбегались в разные стороны. Вот он какой, даже в своем несчастье, недобрый. Как должно быть тоскливо стоять на пустынной мрачной скале, среди мокрых от дождя кустов, и провожать взглядом уплывающие во тьму, залитые огнями теплоходы. «Парню надо бы помочь», — думал Корнилов. «Неужели ему только и остается, что прожить всю жизнь среди ветхих старух и стариков, помогая рыбакам чинить сети? Есть же в городе артели инвалидов, где работают сверстники, и где не будет так одиноко и тоскливо, и где, может быть, пройдет обида на весь свет и утешится злость на самого себя. Надо будет все разузнать. Вот только согласится ли он сам переехать?»